Глава 25. «Как она сюда попала?» — удивился Брунетти. И, видя, что этот вопрос вызывает у Делла Корте недоумение, уточнил, в смысле, откуда она знала, что нужно ехать именно сюда. Она говорит, что живет сейчас у жены Буанавентуры и отправилась сюда, как только услышала о его аресте. Брунетти из-за утренних событий потерял ощущение времени и, взглянув на часы, с удивлением выяснил, что уже почти 2 часа дня. С момента ареста Буанавентуры и Санди прошло несколько часов, но он был слишком занят, чтобы это заметить. Он вдруг ощутил острое чувство голода и какой-то легкий звон во всем теле, словно через него пропустили слабый ток. Его первым движением было отправиться поговорить с вдовой немедленно, но он знал, что ничего хорошего из этого не выйдет, до тех пор, пока он чего-нибудь не съест и не уймет дрожь в мышцах. Что это? Возраст или стресс? Стоит ли ему тревожиться? Ведь подобные признаки могли быть симптомом какой-нибудь болезни. «Мне нужно перекусить», — сообщил он Делла Корте, которого слова комиссара почему-то так сильно удивили, что он даже не стал пытаться скрывать это. «На углу есть бар. Вы можете купить там сэндвич». Он проводил Брунетти до двери и показал, куда идти, после чего, сказав, что ему надо позвонить в Падую, вернулся в здание. Брунетти добрался до бара, расположенного на расстоянии полуквартала, и заказал там сэндвич, который ему не понравился, и 2 стакана минеральной воды. Выпив ее, он по-прежнему испытывал жажду. Но дрожь прекратилась, и он стал гораздо лучше чувствовать себя, хотя все еще продолжал испытывать беспокойство от того, что реакция на утренние события оказалась столь сильной. Он вернулся в квестуру и там попросил номер мобильного Пальмьери. Получив его, он связался с сеньоритой Элетрой, велел ей бросить все дела и составить для него список всех телефонных переговоров в Пальмьери, а также Митри и Буанавентуры с домашних и рабочих номеров за последние 2 недели. Он попросил ее не вешать трубку и осведомился у офицера, с телефона которого звонил, куда увезли тело Пальмьери. Тот сообщил, что труп находится в морге местной больницы, и Брунетти распорядился, чтобы сеньорина Элетра передала Рицарди. Нужно немедленно послать туда кого-нибудь за образцами тканей. Он хотел, чтобы их сравнили с частицами кожи, найденными под ногтями Митри. Закончив разговор, комиссар попросил отвезти его к сеньоре Митри. Брунетти беседовал с ней всего 1 раз, но интуиция подсказывала ему. Ей ничего не известно о смерти мужа, потому он и не искал возможности расспросить ее снова. Тот факт, что она сама явилась в квестуру, заставил его сомневаться в разумности принятого решения. У дверей его встретил полицейский в форме. Он повел комиссара по коридору и остановился у комнаты, расположенной рядом с той, где держали Буанавентуру. «У него адвокат», — сказал офицер комиссару, указывая на соседнюю дверь. «А женщина здесь», — добавил он. «Они прибыли вместе?» — поинтересовался Брунетти. «Нет, комиссар. Он приехал вскоре после нее, но они друг друга явно не знают». Брунетти поблагодарил его и подошел поближе к двери, чтобы понаблюдать за Буанавентурой через стекло, позволявшее смотреть на подозреваемого, оставаясь невидимым. Напротив Буанавентуры сидел какой-то человек, но комиссар мог различить только его голову и плечи. Он перешел к следующей двери и на минуту остановился, разглядывая сидящую внутри женщину. Его опять поразила ее полнота. На сей раз на ней был шерстяной костюм с узкой прямой юбкой, сшитый без оглядки на моду и стиль. Такие костюмы дамы ее пропорций, возраста и социального статуса носят вот уже несколько десятков лет и, вероятно, проносят еще столько же. Косметики на ней было немного, Помада, если она и красила губы, стерлась за день. Щеки у нее были круглые, словно она специально надувала их, корча смешную рожицу ребенка. Женщина сложила руки на сдвинутых коленях и смотрела в окно, расположенное в верхней части двери. Она выглядела старше, чем во время их предыдущей встречи, но Брунетти не мог объяснить себе, почему. Их глаза встретились, и он смутился. У него возникло ощущение, будто она тоже смотрит на него, хотя она видела лишь панель из черного стекла. Она не отвела взгляда. Он сделал это первым. Он открыл дверь и поздоровался, протянув ей руку. «Добрый день, сеньора!» Сеньора Митри некоторое время изучала его, деловито, с бесстрастным выражением лица. Она не стала подниматься со стула, но руку пожала. Не сказать, чтобы слабо и мягко. Брунетти сел напротив нее. «Вы пришли повидаться с братом, сеньора?» У нее были детские глаза, в них изобразилось смятение, которое Брунетти счел искренним. Она открыла рот, нервно облизала губы. «Я хотела спросить его», — начала она, но не смогла закончить фразы. «О чем, сеньора?» — поторопил ее Брунетти. «Я не знаю, стоит ли говорить об этом полицейскому». «Почему бы нет?» — комиссар немного наклонился к ней. «Потому что...» — произнесла она и замолчала, а потом сказала, словно уже объяснила ему что-то, а он понял. «Мне нужно знать». «Что вы хотите знать, сеньора?» — спросил Брунетти. Она плотно сжала губы, и на глазах Брунетти превратилась в беззубую старуху. «Мне нужно знать, не он ли это сделал?» Наконец выдавила из себя она и, просчитав в голове все возможные варианты, закончила. «Или заказал». «Вы говорите о смерти мужа, сеньора?» Она кивнула. Брунетти снова спросил для микрофонов и камер, на которые записывалось происходящее в комнате. «Вы считаете, он может быть повинен в смерти вашего мужа?» «Я не...» Начала она, однако передумала и прошептала так тихо, что пленка, по всей видимости, ничего не зафиксировала. «Да». «Почему вы думаете, что он к этому причастен?» поинтересовался Брунетти. Она неуклюже заерзала на стуле и сделала движение, которое он вот уже не один десяток лет наблюдал у разных женщин. Привстала и одернула юбку, расправляя складки. Потом снова села, плотно сомкнув колени и лодыжки. У Брунетти возникло ощущение, будто она надеется, что этот жест сойдет вместо ответа, поэтому он повторил: «Почему вы считаете, что он к этому причастен, сеньора?» Они ругались. Чуть слышно выдавила она из себя. «По какому поводу?» «Из-за бизнеса». «Вы не могли бы рассказать поподробнее, сеньора? Какого бизнеса?» Она несколько раз покачала головой, настойчиво давая ему понять, что ничего конкретно не знает, и, наконец, заявила. «Муж никогда не посвящал меня в свои дела. Он говорил, что мне незачем быть в курсе». Брунетти снова подумал о том, сколько раз слышал подобные фразы, сколько раз их произносили, пытаясь отвести от себя подозрения. Но этой полной женщине он верил, находя вполне вероятным, что муж не счел нужным делиться с ней подробностями своей профессиональной жизни. Он вспомнил человека, с которым встречался в кабинете Паты, ухоженного, элегантного, можно даже сказать, изысканного. Какую странную пару составляла с ним сеньора Митри, маленькая, с крашенными волосами, в туго сидящем на пухлом теле костюме. Он взглянул вниз, на туфли-лодочки с устойчивыми каблуками, на косточке большого пальца левой ноги шишка с половину яйца растянула кожу туфли. Какое все-таки таинственное явление — брак! Когда они ругались, сеньора? Все время, особенно в последний месяц. Думаю, что ты разозлила Паола. Они никогда не ладили. Но из-за семейных отношений, из-за бизнеса кое-как претерпелись друг к другу. «В последний месяц произошло что-нибудь особенное?» — спросил Брунетти. «Полагаю, они поссорились», — ответила она так тихо, что комиссар пожалел тех, кто будет потом прослушивать пленку. «Ваш муж и ваш брат?» «Да». Она несколько раз кивнула в подтверждение своих слов. «Почему вы так думаете, сеньора?» «Они с Паоло встречались у нас в квартире. Вечером за два дня до того, как это случилось». «Что случилось, сеньора?» «До того, как моего мужа убили». «Ясно. А почему вам кажется, что они поссорились? Вы слышали их перепалку?» «Нет, нет», — поспешно ответила она, поднимая на него глаза, словно ее удивило предположение, что в доме Митри могли разговаривать на повышенных тонах. «Я сделала такой вывод из того, как Паоло вел себя, когда поднялся на второй этаж после их беседы. Он что-нибудь сказал?» «Только то, что он некомпетентен. Ваш брат?» «Да». «Он говорил еще что-нибудь?» «Что Сандро погубит фабрику, погубит весь бизнес. Вы знаете, о какой фабрике шла речь, сеньора?» «Полагаю, о той, что расположена здесь, в Кастельфранко». «А почему ваш муж интересовался ею?» «В нее вложены деньги». «Его деньги?» Она покачала головой. «Нет». «А чьи?» Она помолчала, думая, как лучше ответить. «Это были мои деньги», — ответила она наконец. «Выйдя замуж, я принесла в семью много денег. Но, видите ли, они остались записанными на меня. Такова была воля нашего отца», — добавила она и взмахнула правой рукой. «Паоло всегда помогал мне решать, как ими распорядиться. А когда Сандро высказал намерение купить фабрику, они оба сочли, что мне следует в нее вложиться. Это было год назад, может, два». Она увидела, как Брунетти реагирует на эту расплывчатую информацию и осеклась. «Простите, но я мало внимания уделяю таким вещам. Паоло попросил меня подписать бумаги, а служащий банка объяснил, что именно происходит. Но, признаться, я так и не поняла, для чего именно предназначались деньги». Она замолчала и отряхнула юбку. «На какие-то нужды фабрики Сандро. Но так как деньги принадлежали мне, Паоло считал, что он совладелец». «Вы знаете, сколько вложили в нее, сеньора?» Она посмотрела на комиссара, словно школьница, готовая расплакаться от того, что не помнит столицу Канады, и он поспешил сказать: «Вам не обязательно называть точную сумму». Он понимал, рано или поздно полицейским это станет известно. «Кажется, 3 или 4 миллиона лир», — ответила она. «Ясно. Спасибо», — поблагодарил комиссар. «Ваш муж сказал что-нибудь еще в тот вечер, после разговора с вашим братом?» «Ну...» — произнесла она и сделала паузу, силясь вспомнить. «Он сказал, что фабрика терпит убытки. Судя по тому, как он возмущался, Паоло вложил в нее и свои деньги тоже. Помимо ваших?» «Да. Причем неофициально. Думаю, Паоло хотел добиться большего контроля над ходом дел». «Ваш муж посвятил вас в свои дальнейшие планы?» «Нет, конечно». Она была явно удивлена вопросом. Он никогда не рассказывал мне о подобных вещах. «Так о каких же вещах он вам рассказывал?» — подумал Брунетти, но решил не задавать этого вопроса вслух. «Мы поговорили, и он ушел в свою комнату. А на следующий день не упоминал об этой ссоре, так что я подумала, что они с Сандро все уладили. Брунетти тут же отреагировал на упоминание о своей комнате. Это явно не было признаком счастливого брака, он произнес, старательно понизив голос. «Пожалуйста, простите, что я спрашиваю, сеньора, но не могли бы вы пояснить, какие отношения были между вами и вашим мужем?» «Отношения?» «Вы сказали, что он пошел в свою комнату, сеньора», — уточнил Брунетти мягко. «А-а-а-а!» Этот тихий вздох вырвался у нее помимо воли. Брунетти терпеливо подождал, но все же попробовал ее подтолкнуть. «Ведь он уже мертв, сеньора. Думаю, теперь вы можете мне рассказать». Она посмотрела на него, и он увидел, что в ее глазах стоят слезы. «У него были другие женщины», — прошептала она. «Вот уже много лет. Однажды я проследила за ним и подкараулила его у дома любовницы. Слезы потекли по ее лицу, но она не обращала на них внимания. Они начали капать на блузку, оставляя на ткани овальные пятна. Однажды я наняла детектива и стала прослушивать его телефон. Иногда я прокручивала пленки и слышала, как он воркует с другими женщинами и говорит им то же, что когда-то говорил мне». Слезы иссякли, и она надолго умолкла. Брунетти ждал, не прерывая тишины. Наконец она продолжила. «Я любила его всем сердцем с того самого дня, как впервые увидела. Если Сандро это сделал...» Ее глаза опять наполнились слезами, но она решительно вытерла их двумя руками. «Я хочу, чтобы он понес наказание. Вот почему я пришла поговорить с Сандро». Она замолчала и опустила голову. «Вы передадите мне то, что он скажет?» — спросила она, по-прежнему разглядывая лежащие на коленях руки. «Не думаю, что смогу сделать это до тех пор, пока расследование не закончится, сеньора. Но когда это случится, я вам все расскажу». «Спасибо». Она вдруг встала и двинулась к выходу. Брунетти опередил ее, открыл дверь и отошел в сторону, пропуская ее. «В таком случае я поеду домой», — произнесла она и, не прощаясь, покинула комнату.